Почти слово в слово, чувствую себя неловко и одновременно легко, будто вскрыл созревший фурункул. Видишь, и все на жизненном опыте, без всякой мистики. Ничего, Бобров, научишься. График-то хоть покажи, отсмеявшись, сказала Зинполна, в какие дни ты будешь в госпитале и вообще, насколько я могу на тебя рассчитывать. Графика нет, но согласуем, приноравливаюсь к быстрому шагу длинноногой и отнюдь не мелкой Сиды, спешащей к кабинету, предварительно 2 дня в госпитале на учебу и дежурство. Учиться все-таки хочешь? Перебила она меня, открывая дверь приемной. Зиночка, ну твою же мать, можно в другом месте обжиматься? Погоди пока в коридоре, Бобров. Устроив небольшой разнос бледовитой секретарши, Сида позвала меня, проскользнув через приемную в кабинет. Кашусь на Зиночку, ну ни капли не смущена. Обфыркав меня, девица уселась разбирать бумаги. Так чему учиться-то хочешь? Проложила разговор главврач. Чаю будешь? Ну, секретаршу стесняешься? Забей. Зина, 2 чая с полным набором. Диагностики прежде всего, отвечаю, грызя вкуснейшее печенье. Муки в нем ни грамма, сплошь что-то вроде меда и кокосовых стружек. Зрение проклюнулось, вяло отреагировала Сида, давно пора. Ладно, диагностики подучу, что еще? Рассказываю о своих планах, и женщина хмыкает. Неплохо, я рассчитывала на худшие условия. 2 дня в неделю, да день на техосмотр, живем. С чего такая щедрость? Социальная личность, да и, ХМ, вид, похоже, тоже социальный. Встаю меня включил, Сида смеется, и мне становится неловко, в который раз уже за сегодня, в семью. Спасибо, правда, я очень это ценю. Крепкие объятия, носом утыкаюсь в 2 упругих полушария и вспоминаю, что она женщина, и одна из красивейших на острове. Пришлось даже слегка довернуть ногу, а то вышло бы совсем неудобно. Часть 3. Колхоз имени Навуходоносора. Глава 9. Фигура моя стремится к совершенству, геометрическому, печально произношу, стоя перед старым облупленным зеркалом. Стекло у нас научились лить, а вот с качеством беда. Аптечные пузырьки да бутылки, еще туда-сюда, а вот зеркала пока стрёмные получаются, шарообразность все ближе и ближе, мдя. Фыркнув, накидываю гавайскую рубашку-разлетайку, вымененную у паучих за немалые деньги. Раскрасить ее стоило отдельных, немалых усилий, но, красотень же, ничего-то они в моде не понимают, глазкам больно, галлюциногенные рисунки, красотень и крутотень. Еще раз оттянув складку жира на боку через ткань, иду в столовую при школе. Раньше все больше в госпитальной ел, ну или иногда в заводскую заходил, где ближе. А сейчас все, завод окончательно переехал за речку, а здание гильдии, где сейчас живу, стоит неподалеку от школы. Готовит в общественных столовых с большим таким запасом ресурсов-то до хрененушки. И к нахлебникам относится вполне лояльно, еда, не считая вовсе уж редких деликатесов, считается чем-то вроде стакана воды примерно. Что-то такое, за что не попросит заплатить. Ем я много, да, видовая особенность, чтоб ее, не знаю ни одного мускулистого енота, все такие, колобки, я еще относительно поджарый. Утешает только, что сало не мешает двигаться и смотрится вполне естественно. Никаких там отвисших сисек и тому подобной хрени. Мы вроде толстых котов в человеческом обличии. Смотришь, вроде толстый, пора худеть, но до чего естественно смотрится, сволочь, затискал бы. Пройдя через ворота школы, отмахиваюсь от привычных «здрасте», «дядь Саш», «детворы», подростки лет от 14 и старше, так уж сложилось, считаются у нас взрослыми. В большинстве своем они либо разбрелись по хуторам и поселкам с родителями, обживая дивный новый мир, а иногда и разбившись на парочки, молодых семей у нас ого-го. Самое интересное, что получив взрослые права, молодняк не кинулся в загул, как ожидали пессимисты. Блядство и пьянство среди них поменьше, чем среди помолодевших пенсионеров, как ни удивительно. То ли изменение на них больше подействовало, то ли правы были те, кто говорил на Земле об искусственно затянутом детстве и соответствующих проблемах психологического характера. Меньшая часть подростков, решившая продолжить учебу, скорее студенты, занимающиеся по выбранной программе. Наибольшей популярностью пользуются химия и биология, ну и ряд новых направлений прикладного характера, геологический факультатив, картографический, прикладной механики. Для мелюзги от 8 до 13 я и правда дядя Саша. Ребята постарше, из тех, что почти взрослые, солидно подходят, здороваясь за руку, отчего расстояние от ворот школы до символических ворот столовой преодолевал минут 5. Архитектура типичная для наших мест, ГМ, как звучит, а, типичная. Но как бы то ни было, столовые все на один манер, каменный навес с колоннами, открытый всем ветрам. Только что проемы затянуты паутиной от насекомых и мелкой живности, да два входа тамбура увешаны артефактами моей работы на тот же случай. Бобров, директор, приветственно махнул рукой, привстав из-за стола, где обедает вместе с педагогическим коллективом. Делаю отмашку, дескать, понял, подойду, и, взяв деревянный поднос, спешу к раздаточной. Одна из немногих привилегий педагогического состава – отдельное место для еды. Те же столы, та же сервировка и еда, просто отдельно. Сашенька, приветственно машет драконида Эля, пришел, золотце. Эля начинает ворковать, пытаясь наложить всего и побольше, рассказывая о блюдах дня и пытаясь ущипнуть меня за щеку четырехпалой рукой, перегибаясь через стойку. Сексуальной подоплеки здесь нет, Эльвира Веленовна, старая приятельница моей бабушки, знает меня с детства, вот и, хоть и помолодела, а по-прежнему всплывают старушечьи привычки такого рода. Этакая всеобщая бабушка, готовая безапелляционно судить о том, в чем гарантированно не разбирается, и утирать носы всем подряд. Тот случай, когда не знаешь, злиться больше или умиляться. Мяско возьми, тарпанов поутру заполивали охотнички на том берегу. Эля бесцеремонно положила на тарелку здоровенный стейк, салатика, фруктового тоже положи. Йогурт будешь? Конечно. Поднос выглядит так, будто несу на шахтерскую бригаду, но удивленными или насмешливыми взглядами меня не провожают. Измененные почти все едят много больше людей, еще за добавкой наверняка схожу. Печеньки там, сладкое. Присаживайся, Мария Петровна освободила место на столе, миллиметров, йогурт. Хорошо все-таки, что были в товариществе энтузиасты, занимавшиеся козами. С хлебом вопрос хоть как-то решили, а вот без молочки совсем беда была бы. Возьму быка за рога, сходу начал директор, отставив стакан с соком, да вы ешьте, ешьте, ничего срочного, право слово, просто вечно забываю, вот и решил озвучить, пока мысль не убежала. Забавный момент, как-то так сложилось, что разделение на «ты» и на «вы» происходит сугубо от официальности разговора. Директор говорит от лица школы по деловому вопросу, на «вы» анакомата как частное лицо, то есть на «ты». Складывается потихонечку собственный этикет. Угум, режу стейк и отправляю кусочек в рот, божественно. Сам поварих подбирал. С немалой гордостью отозвался Петр Иванович. Как же, помню, конкурс такой был, что ой, не хуже, чем в госпитале. Лучше. Засмеялась снисходительно Евгения Алексеевна. Понятно, что госпиталь вам родной, но у нас лучше готовит. Вы к столовой приставили тех, кто под рукой был, а у нас конкурс по всем правилам провели. Так что, утолив первый голод, поворачиваю голову к директору. По специальности хочу вас поэксплуатировать, слегка улыбнулся мужчина. Нет-нет, с защитой школы все в порядке. Как вы смотрите на факультативы по артефакторике? ГМ, задумываюсь всерьез. Конкуренции не боюсь, к артефакторике талант нужен, при отсутствии дара никакие занятия не помогут. Пробовали. Мотивация директора ясна. Дети получат примерное представление о том, что такое артефакты, и перспективы их развития. Нужное дело, как ни крути, хотя бы пользователи из школы будут выходить грамотные, а то до сих пор казусы случаются. Мне тоже полезна реклама себя любимого, но время, хотя, знаете, можно. Директор перевел дух, переглянувшись торжествующе с завучем, среди моих учеников есть толковые ребята и девчонки, текучку на них скину. Ну и сам, как свадебный генерал, устроит. Вполне, заулыбался Петр Иванович, завтра в столовой также встретимся. Ладно, графики согласовать нужно будет. Угум. Неторопливо обедая, делимся свежими сплетнями, СМИ больше нет, а привычка обсасывать подробности чужой личной жизни осталась. Думал, никогда больше не встретимся, с ненавистью гляжу на учебник математики. Школу я окончил, заканчивал неплохо, но ряд ненужных предметов уже начали исчезать из памяти. А теперь вот по новой. Руны, как оказалось, плохо поддаются расчетам мистического характера. Решил вот зайти с другой стороны. И раз уж математика царица наук, может, она даст понимание, что же именно я, блядь, делаю. Надоело чувствовать себя обезьянкой с гранатой, и раз уж судьба не обеспечила меня мудрым наставником, придется искать научный подход к магии. Математика, физика в новой редакции, с учетом поправок на местные условия, химия, психология, куда ж без нее. Недавний разговор с Зинполной показал, очень многое показал, аж вспоминать неприятно. Учиться, учиться и еще раз учиться. Открываю занимательную математику, пытаясь вчитываться написанные Перельманом строки и формулы. Саш, в дверной проем заглянула упитанная физиономия Толика. Мне тут, РРР, занят, РРР, ладно, что там у тебя? В глубине души понимаю, что делаю одолжение не Ельцову, а самому себе, но встаю с плетеного кресла навстречу приятелю, отложив книгу. Учиться никогда не поздно, а в случае с математикой лучше потом. Зайдя, Толик бесцеремонно плюхается на топчан, перекинувшись в униформу и сложив лапки на внушительном животике. Простой он и добрый, чересчур простой иногда. Понятно, что комната у меня выглядит скорее как гараж, в котором можно и переночевать, если выпил лишку, но нужно и меру знать. Письменный стол, книжные полки, пара кресел, топчанный гамак, а еще верстаки и куча всевозможного сырья и полуфабрикатов для артефактов, измеряющиеся кубометрами. Правда, чего это я о бесцеремонности гостя думаю? Гараж как есть. Толик тем временем рассказывает о сложностях с любовницей, спрашивая совета и моргая наивными глазами. Элементарные житейские советы воспринимаются как откровение. Так значит, бабам нужно внимание по мелочи, но часто мохнатая лапа чешет затылок, надо же, а я думал, купил или сделал что-то, ну, большое, и все. Это само собой, чувствую себя мудрым гуру рядом с мужиком старше меня мало что не втрое, но и мелочей не отменяет. Букетик красивый нарви по дороге, ноги там помассируй, когда устанет. Погоди, прерывает меня Ельцов, дай-ка запишу. Давай-ка еще раз пройдемся по ДНД, чуть вздохнув, произнес невысокий мужчина с широкими плечами, сидящий в плетеном кресле с чашкой горячего чая. Просторная веранда сельсовета собрала сегодня активистов дружины и курирующего их шерифа. Добровольная народная дружина Сокольского поселка. Послушно забубнил один из сидящих напротив парней. Стоп, прервал его мент, дальше разъяснять нужно. Дншники хлопали глазами, непонятливо переглядываясь. Нужно, вздохнул Палыч, Сокольского, мать вашу, а не всей общины. На то есть шериф, то есть я, и помощники шерифа, к которым вы также не относитесь. Так какого рожна вы лезете в дела другого поселка? Что они? Возмутился было Нак, они наших девок. Ленчик, с нотками угрозы прервал его шериф, ведь и туфли могу обуть. Присутствующие побледнели, историю с туфлей знали все присутствующие. Давным-давно, еще в 90-е годы, когда Палыч работал участковым на Диком, славился он справедливостью и жестким характером. Настолько жестким, что окрестная мелкокалиберная урла боялась Палыча больше своих авторитетов. Попытки сломать или купить мента предпринимались, но Палыч, несмотря на невеликие размеры, был отменным рукопашником и особенно мастерски использовал подручные предметы. Туфля же, догоняя одного дворового авторитета, мент дал тому подсрачник, и так удачно, что туфля вошла промеж ягодиц шпанюка, наполовину. Благо, размер ноги участкового всего-то 37-й. Дальше была больница, где ржущие медики диагностировали разрыв прямой кишки. Инвалидом пацанчик не стал, но и как авторитет не состоялся, свернув заодно с кривой дорожки. Нельзя ему после такого на зону, никак нельзя. Несколько лет спустя былой дворовый авторитет, успевший отслужить в армии, окончить институт и жениться, приходил к участковому со словами благодарности. Дескать, если бы не пресловутая туфля, сидеть бы ему сейчас, а так ничего, недурно жизнь сложилась. Подобных историй за Палычем, под сотню. Ну как тут не опасаться мента? Дальше, приказал шериф, покачивая ногой. Парни, как завороженные, уставились на ступню и начали, перебивая друг друга. Добровольная народная дружина Сокольского поселка является добровольным, основанным на членстве, общественным объединением, созданным с целью оказания содействия органам государственной власти, правоохранительным органам, органам местного самоуправления в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений, повышении гражданской активности и уровня самосознания граждан. Знаете устав ДНД? Покивал Палыч, загадочно. Знания есть, а применять не умеете? Участковый вроде бы ничем не угрожал, да и кто он есть? Всего-то барсук. В теории тот же Наг должен сделать его одной левой, но Нагу почему-то не хотелось проверять теорию на практике. Ладно, балбесы, мент выплеснул остатки чая в кусты, Будем считать, что прониклись и осознали. Но учтите, повторится такая херота, сдав вас на перевоспитание, да тракторным издам. Усекли, часть третья, колхоз имени Навуходоносора, глава десятая. Знал бы, на что подписываюсь. Выдыхает обессиленно сосед, тащащий на спине угловатый булыжник в 1,5 центнера весом. Бегом, парни, бегом. Командует Володя, подгоняющий нас не только словами. Арсенал гадостей у отставного прапора великой разнообразен, от длинного бича, до раскаленного металлического прута и ядовитого насекомого, зажатого в расщепе длинной палки. Сами ведь согласились. Стонуще доносится слева, но я отмалчиваюсь, берегу дыхание. Смертельный кроссфит продолжается четвертый день подряд под неумолкающим ледяным дождем. Короткие перерывы полагаются только на походы в туалет, даже едим на бегу. Как ни удивительно, держимся, наверное, именно это останавливает нашу маленькую группу от убийства Володи. Это, и еще дух мужского соперничества, умело подогреваемый тренером. Когда становится особенно тяжело, смотришь на соперников-сокомандников, а они, суки, двигаются. Ну значит, и мне нужно найти силы, и ведь находится, что самое интересное. Упражнений великое множество, насчитал свыше 50 основных видов. Даже банальные, казалось бы, пробежки с бревном на плече, выполнять нужно по-разному. 20 пробежек, и ни одного повтора. На правом, на левом, с перебросом, командные, гусиным шагом, на вытянутых. Шевелись, вторит Лёшка Дьяков, сменяя Володю, которого никто не освобождал от обязанностей начальника охраны госпиталя, сменили деятельность. Канаты с грузами в руки, и начали. Канат из паучьего шелка крепкий, но, сука, тонкий. Руки режет как не знаю что, но надо тащить сперва по песку, а потом и по камням, минотавра Генку, связанного за ноги. Руками этот 300-килограммовый гигант старательно цепляется за почву, всячески затрудняя работу. Фантазия тренеров-изуверов потрясает. А если вас похитят и придется бежать со связанными руками, таща на спине раненого товарища, а если придется идти по дну реки, изображая бурлака и вытягивая за канат судно с мели, а если, таких если очень много, но нельзя не признать, что некоторые из них имеют под собой здравую основу, но только некоторые, бросили, минута на посрать, и снова здесь, пулей лечу в кусты, растущие у самого берега, где нашими стараниями установлены туалетные мостки, ну в самом деле, не строить же будочку над ямой в сезон дождей. Содержимое таких ям размывает на раз по окрестностям. К великой печали энтов, с недавних пор у нас повсюду проточная канализация. На кулаки. Встаем прямо на галечной россыпи, и Лёшка нагружает каждому из нас чугунные болванки на спины. Начали. И, раз, монотонные упражнения кажутся отдыхом, можно хотя бы отдышаться, но я буду. Идет солдат по городу. Ну точно. Продолжая отжиматься, подхватываем песню, из опыта зная, что петь и отжиматься будем до тех пор, пока не споем красиво и согласованно. Скинули груз и взяли его в руки. Берпи. Упор присев с чушкой в руках, упор лежа с кулаками на корявом металле, выпрыгнули, взметнув груз над головой. Дьяков проходит перед нами, расставляя шахматные доски. На пары разбились. Расклад такой. 10 берпи, двигайте фигуру. Ясно, так точно, не слышу энтузиазма. Бывший десантник, еще маргеловского образца, ухмыляется, чтобы поднять энтузиазм проигравшим. Лёшка поднимает связку тростинок с зажатыми огненными муравьями. Тростинок много, а значит и партия предстоит не одна. Скотоложец выдыхает тихонечко цверк, сжимая кулаки. Ну, здесь он ошибается, а точнее, желает обидеть, тихонечко, чтобы не дай бог не услышал. Дьяков хоть и напоминает внешне сатиров, но в пристрастии к козьим жопкам не замечен, как и прочие фавны. Несмотря на внешнюю схожесть сатиров и фавнов, отличать их научились, что называется, на раз. Интересы сатиров не простираются дальше пожрать, выпить, потрахаться. Работа мечты, пастухами при козьем стаде. В последние пару месяцев отправляют туда сатиров в качестве премии за ударную работу. Все больше грузчиками и чернорабочими трудится, готовы ударно впахивать, но не более пары часов подряд. Максимум 2 раза в сутки стахановский энтузиазм включать способны. В свободное от работы и сна время пьянствуют, жрут, играют в карты и шатаются по окрестностям в поисках небрезгливых баб и мужиков, не без этого. Какой бы маленькой ни являлась наша община, но гомосеки нашлись. Немного, явных 1,5 десятка. Плюс сочувствующие, вроде сатиров, с их неразборчивостью в связях. Как относимся? Да никак, не мешают, и ладно. Приняли только постановление, что нельзя подпускать их к работе с молодежью, да предупредили, что в случае чего подвесим за яйца. А так, да пусть. Фавны вполне интеллектуально развиты, отличаются большим человекообразием и куда большей сексуальной разборчивостью. Но и те, и другие, отменные рукопашники от природы. Ударопрочные, сволочи, аж позвоночник заныл, хотя давно все зажило. Неприятно с ними драться, бьешь будто по деревяшке, да и в ответ прилетает, как дубинкой. Вроде бы нормальные кисти рук, а когда проходит ответка, ну копытом как есть, подкованным причем, а ногами, жесть как есть. Суставы у них в обратную сторону гнутся, потому пинки прилетают из самых неожиданных направлений, двигаются из-за этого по-другому, что тоже мешает. Дьяков среди этой шобла и вовсе главный, эволюционно притом, а не только по морально-волевым, на инстинктивном уровне слушаются. Прямо-таки пан из греческих легенд, не только сатира и фавны, к слову, оборотни из тех, что послабей, тоже, прислушиваются. Мне, к счастью, до фонаря, 7-3 в мою пользу, отмечаю мысли на окончании шахматной баталии, расту интеллектуально, носилки в руки и за мной. Леха срывается с места, только галька из-под копыт полетела. Носилками у нас служат две жердины из железного дерева, с аналогичным же бревном на шелковом ложе. Одно из нелюбимых упражнений, к слову, Дьяков почти всегда ставит нас не по росту. Обреченно переглянувшись с Генкой, хватаемся за ручки. Минотавр вынужден семенить, согнувшись в три погибели, я, стелиться широким шагом, держа ручки на плечах. Расщепы, Дьяков жестом официанта, предлагающего отведать коронное блюдо именитого шеф-повара, показывает на срубленные на большой высоте деревья, надколотые поверху, одно из любимых упражнений Милана Кротонского. Жесть, слышу голос одного из пацанов-зрителей, смотреть даже страшно. Но круто же, круто, а, да охереть. Четвертые сутки, мужики, забьемся, что неделю протянут. Давай, день-два максимум, и все. Краем глаза вижу, как мальчишки поплевали на ладони и скрепили спор рукопожатием. Дебильненько, но ведь работает. Что уж там в слюне, неизвестно, но исследователи ненароком обнаружили, что если нарушить слово после такой вот архаично-детской клятвы, можно прямиком идти в госпиталь и занимать очередь в отдел проклятий. Снимается достаточно быстро и достаточно болезненно, по оценкам, очень похоже на лечение зубов без наркоза. Даже с поправкой на повышенную устойчивость духов к физическим проявлениям, приятного мало. Забегая вперед, самый выносливый из группы продержался 9 дней, и это был не я. Гена сломался на исходе 5-го дня, попросту потеряв сознание от истощения, я на 7-й, а дольше всех продержался смешливый Женчик, слесарь-сантехник по первой специальности и вроде как воздушный дух по виду. КМБ многое дало, и прежде всего понимание собственного «я», пределы физической и духовной выносливости раздвинулись внезапно в десятки раз, и трюк прапора с вмятинами на металле уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Круто, сам так не могу, но деревянный брусок из дуба пальцами давлю в щепу. Идея КМБ, как его прозвали в народе, получила определенную долю популярности, но нельзя сказать, чтобы все прямо-таки ринулись по нашим следам, играть в последнего героя. Примерно четверть мужчин и чуть больше 10% женщин изъявило желание пройти курс, но не прямо сейчас, когда-нибудь потом, не очень скоро. Сами же тренеры-энтузиасты набирают новую группу и планируют новые варианты КМБ, в горах и в воде. Я точно пройду их, когда-нибудь. В болотистых местах вокруг Амазонки распространены леса, которые мы назвали мангровыми. Биологи языки себе сломали, пытаясь объяснить разницу, но бесполезно. Внизу неглубокая трясина, где меж переплетенных узловатых корней прячется всякая живность, как правило, не самая крупная, но на редкость пакостная. Много плюющихся ядом змей, всевозможных засадных хищников с идеальной мимикрией, а также вкуснейших крабов, ракушек и креветок, для которых мангровые болота прямо-таки идеальная среда обитания. Иногда сюда заходят очень крупные обитатели суши или воды, бог весть с какими целями. Одни откладывают здесь яйца, другие приходят полакомиться ракушками, густо покрывающими корни деревьев. Не всегда можно распознать, холмик это или забрел дейнатери, и лежит на боку, покрытый жирной пахучей грязью. Спасает только подобие радара, имеющееся у всех, к кто хоть каким-то боком относится к жизнюкам. Деревья здесь растут не самые высокие по меркам здешнего мира, не выше сотни метров в длину, а это, поверьте, не рекорд. Зато разлапистые, широко раскинувшие свои ветви, которые переплетаются меж собой и служат домом тысячам тысяч видов животных и птиц. Всего несколько видов крупных растений живут в странноватом симбиозе как друг с другом, так и с десятками видов ползучих растений, обвивающих ветви и стволы. Кое-где закрепились корнями кустарники, цепляющиеся за любую неровность. Вся эта растительность густо покрыта мхом и лишайником, густо разбавлена древесными грибами. Странноватая, но очень жизнеспособная и интересная экосистема, в которой можно комфортно жить, в принципе не спускаясь на землю. Если, разумеется, вы не боитесь ядовитых насекомых и змей, и не пугают многочисленные мелкие хищники. На чистой воде привычней, передернул плечами Жора, брезгливо глядя на скорлупиндру полутораметровой длины, неторопливо проплывающую по соседней ветке. Это мирные, успокаиваю друга, гнилью всякой питаются, растительной. Да черт их разберет. Слушай, обязательно было вот так таиться? Бери пробы, я с журналом, усаживаюсь поудобней. Надо, Жора. Зря я, что ли, так биологией увлекся в последнее время. Аж в экспедицию с тобой напросился. Ты увлекся? Килпи пинком сбивает наглого кошака, решившего прогнать конкурентов, и протягивает образец растения. Так, пожимаю плечами, больше полезно, чем интересно. Новый мир, то да сё, сам должен понимать. Описываю растение, где взято, что растет по соседству. Но таиться-то зачем, Жор? Отрываюсь от работы, где мы с тобой открыто поговорим. Ты вот сам хвастался, что можешь в воде почуять за несколько километров, что где происходит. Думаешь, другие хуже, а воздушники? Нет. За аксиому прими, что даже если ты на открытом пространстве стоишь, где за километры никого не видишь, то это не значит, что тебя не видят и не слышат. Как-то не задумывался, хмыкает Жорик, становясь серьезным. Так-то ты прав, Саш, но чё-то мне хреново так жить. Мне каково, у тебя за плечами ничего, кроме болтовни, а я, паранойя. Если вам кажется, что за вами следят, то это не значит, что у вас паранойя. Возможно, за вами и в самом деле следят. Жор, мы чем занимаемся? По факту заговором против нескольких старейшин. Мы с тобой тоже старейшины, не забудь. Ага, как же, приравненные. Я как незаменимый специалист и глава гильдии, а ты как представитель тракторного. Захочет тот же Кочергин придавить тебя, что, многое ему противопоставишь. Ни один, начал горячиться Жора, за мной тракторный, пусть и не весь, да Килпи. Спорить уже неохота, Жора по виду конь, а по факту баран. Если упрется, то будет стоять на своем, не пытаясь включить логику. Объяснять в сотый раз, что моральная поддержка народа и они пойдут за мной в бой, это совершенно разные вещи, неохота. Плюс сила, благодаря которой даже покойный Юрий Иванович духом послабее казался вполне себе харизматичным и убедительным вождем. Недостаток логики и аргументов в речах восполнялся духовным давлением. Между прочим, даже на земле похожие вещи вполне себе работают. Не мистика, понятное дело, хотя может и она, но прежде всего харизма политика, его внешний вид, нужный тембр голоса и прочее. Соколов и Кочергин яркие представители феодалов. Хватает и потенциальных барончиков помельче. И если хочется таким булкой похрустеть, то при наличии большой духовной силы не нужно даже прибегать к магическому давлению, достаточно чаще разглагольствовать о благе монархии. Все, слабакам их речи кажутся вполне убедительными. А дальше идет обратная реакция, снизу. Благо, леваков и скептиков у нас предостаточно, есть хоть какая-то обратная агитация. Хренов только, нет вменяемых лидеров. Жора, наше счастье, что феодалы опасаются резни и хотят нагнуть нас мягко, понимаешь, без гражданской, без. Понимаю, буркнул Жорик, брось лягушку в кипяток, она попытается выпрыгнуть. А положив холодную воду и поставь на огонь, так и сварится, сама того не замечая. Да, как в перестройку. Покажи народу году этак в 96-м, чего отберут у него власти к 2016-му, с вилами бы шли, а так ничего, всосали. Всосали, повторил друг, ясно. Это, кстати, твоих рук дело, ну, отсутствие в экспедиции воздушников, не только, но да, сильно, сильно, слабо, стратегию обсудить нужно. Не гражданской пока, но какие-то меры противодействия булкохрустам нужно выработать. Притом обязательно разноплановые. Заговорщики, резко засмеялся Жора, сидят два пиздюка и планируют противостояние большим дядям. Так как, за, чего уж, неужели непонятно было после того совещания? Ну, когда Юрия Ивановича, вдруг зассал, подначиваю его, хмыканье в ответ и прямой взгляд, не зассал, я обратил внимание, что Кочергин по факту ведомый, хотя и считается вроде как главным. А вот Соколов, ты заметил, что кицуны все интриганы хитрожопые, видовая особенность, походу, надо его либо дискредитировать, жестко причем, без возможности оправдаться и следов, ведущих к нам, либо, Килпи стукнул ребром ладони по горлу, пока, дискредитировать, Соколов по факту бесполезен, и если вначале он дал навыки работы с оружием, не особо пригодившиеся, то сейчас, типичный глава секты, закончил Жора, вреда больше, чем пользы, настроение боевое, но поганое да нельзя. Прав Жора, сидят два пиздюка и изображают из себя заговорщиков, не смешно, скорее глупо. А что делать, если наши старшие отстранились? Хочется, конечно, надеяться, что они просто ведут свою игру за нашими спинами, не желая втягивать в кровавые интриги молодняк, но не очень-то верится. Успел уже убедиться, что как только доходит до дела, в речах старшего поколения начинает рефреном звучать лишь «не было войны». Да, воруют, но хоть что-то делают, как бы ни стало хуже. Ты что, хочешь как в Югославии? А мир тем временем без всякой войны становится хуже и хуже. Рефрен – повторение какого-либо стиха или ряда стихов в конце строфы. Часть 3. Колхоз имени Навуходоносора, глава 11. День рождения, нужно устроить праздник своими руками. Бурчу для порядка, вцепившись лапками в тонкую ветку. Нет, я конечно рад, что Пашке лучше, день рождения в данном случае всего лишь повод. Огромная фигура внизу принюхивается и осторожно ступает на топкий берег, и я замолкаю. За вожаком следует все стадо, и огромные неуклюжие животные с длинными шеями начинают водопой. Облизнувшись, срываюсь с ветки, превращаясь в человека. Длинный кинжал, сделанный под впечатлением отграненного штыка трех линейки, легко вошел в мышцы шеи, перебив межпозвонковое соединение. Трубно взревев, диплодок дернул шею и упал. На берегу воцарился хаос, огромные звери топали, ревели и махали хвостами, не в силах связать смерть вожака с маленькой фигуркой, притаившейся под еще теплым боком гиганта. Наконец стадо ушло, и я приступил к разделке, вытащив широкий кинжал кавказского типа. Хвост в диплодоке самое вкусное, ну еще шея, но она мне не нужна. Отчекрыжив порядка 40 килограмм белого мяса, заворачиваю в подготовленный шелковый мешок, чтобы не собрать на своем пути всех хищников. Строганинки напоследок, спешу к деревьям, зажав в зубах шмат сырого мяса килограмма на полтора. Минуту спустя я уже в безопасности, на высоте, наблюдаю осторожно выходящих на поляну мелких падальщиков. Нямка. Отрезаю кусок сырого мяса у самых губ, жмурясь от наслаждения и поглядывая вниз. Падальщики тем временем начинают терзать тушу, но всего через несколько минут на диплодок опускаются грифы, а чуть погодя наземную мелочь спугивает стая гиен. Перекликаясь меж собой тявкающими противными голосами, они ухитряются прорвать кожу на животе гиганта, и вскоре несколько особей скрылось внутри, спеша выесть внутренности. Ливер мягкий, а гиены рвут еду огромными кусками, так что вскоре первые из насытившихся доминантных особей показываются из туши. Животы раздувшиеся, жесткая шерсть покрыта кровавым панцирем. Устроившись неподалеку, альфы вылизываются, то и дело рявкая на низших особей, командуя банкетом. Дождавшись появления огромной стаи нелетающих хищных птиц, разогнавших гиен, удаляюсь. Доел уже, что попусту смотреть. Ты говорил, непонятно, но очень по-женски, укорила меня Дашка, забрав мешок и заглядывая внутрь. Надо иногда на охоту выбираться, а то сидишь сиднем. Не отвечая на наглый поклеп, ухожу. Толку спорить с женщинами. Это я-то сиднем, бурчу по дороге. Минимум раз в неделю то с охотниками в рейд выхожу, то на зачистку, хуторянам помогать. Сиднем, ха, фарш кто крутить будет, доносится возмущенный вопль. Развернувшись, иду назад с мученическим видом. Странноватая идея у Дашки. Сделать все непременно своими руками. Ладно бы сам праздник, конкурсы, самодеятельность какая. Но почему не заказать в столовой, а, бабы. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Заканчивает петь Даша дурацкую песенку, переведенную с примитивного хэппи бёздэ, и ставя на стол огромный торт. Восклицательный знак непроизвольно вырывается у меня. Даешь, молодежь, килограмм на 20 тянет, 23, скромно потупив глаза, уточняет Лиза, и всем как-то сразу становится ясно, кто главный архитектор этого шедевра. Ну, кроме Петриашвили, сидящего с блаженным видом. Вокруг все наши, почти два десятка человек из тех, кто связан дружескими узами. Девчонки быстро зажигают самодельные свечи, сделанные из настоящего воска, и атмосфера становится совершенно прежней. «Дуй, дуй, дуй!» — скандирует Даша, остальные подхватывают. Меня охватывают странные предчувствия, но тут Пашка дунул. Верхний слой крема влепился мне в лицо. «Твою!» — успел сказать я, но свеча влетела мне в горло. Пока я пытался откашляться, Даша осела на пол, не в силах даже смеяться. «Ой!» — тянула она на одной ноте, тыкая в меня дрожащей рукой. «Кажется, свечку, пхе, проглотил!» Ржали все, и пересиливая себя, смеюсь вместе с ними. Честно говоря, обидно, почти до слез, но сейчас тот случай, что лучше смеяться над собой вместе с остальными. Минимизация ущерба, так сказать. После того дурацкого случая Пашка будто проснулся, с каждым днем становясь все более похожим на себя прежнего. Психологически он откатился лет до 14, став более эмоциональным, но интеллект быстро вернулся в норму. Проснулась жажда знаний, заключающаяся прежде всего в познании всего, что он пропустил, провалившись в инстинкты. Быстро уловив, что община не только фактически раскололась, но и стоит на грани гражданской, Петриашвили ввязался в противостояние без особых раздумий. Разговаривать о наболевшем приплываем на облюбованный им островок, который Пашка называет дачкой. Всего-то 1,5 километра на 700 метров. Феодалом его не назовешь, сплошные скалы, каменистые отмели и рифы вокруг островка. Не вырастить чего серьезного, не использовать в качестве форта. Так, дачка и есть. Не боись, очень уверенно сказал он, узнав о проблеме прослушки, на даче не прослушают. Я пока болел, вроде как, пометил территорию, теперь она часть меня. Повторить в ближайшее время не смогу, да и вообще плохо понимаю, как это сделано, но, ясно, прерываю друга, видя, как мучительно подбирает он слова, пытаясь втиснуть в узкие рамки слов странноватые ощущения, только на дачке. На даче ручаюсь, поправил он, в других местах, не знаю, честно говоря. Перекрыть прослушку теоретически могу, я ощущаю себя сильнейшим из Килпи. Была бы вода рядом, но теория и практика, давай не будем рисковать. Так значит, совсем хреново.